Братья и сестры, будем слушать Слово Божие. Прочитаем книгу пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Книга пророка Исаии, 9 глава, 1 и 2 стих. Такое здесь слово написано. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь». За Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Второй стих наиболее примечательный, и мы его, может быть, быстро вспоминаем, но я хочу еще раз повторить первый стих. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Хочу, братья и сестры, пояснить, к чему написан этот стих. Если посмотреть на карту царства Израильского, после того, как земля была распределена между коленами, то в северной части вот этого царства, а именно на западном берегу Галилейского моря, с западной стороны Галилейского моря, были земли Нефалимовы и Завулонова. Вот это вот земля. И об этих землях сказано, что прежнее время умолило эту землю. Умолило, значит, ну, принизило в своем значении, уничижило, привела ни в что. Эти земли потеряли ценность. Я не в смысле плодородия говорю, а в духовном смысле. Как это произошло? Когда образовалось иудейское государство, израильское, южное и северное, они поделились после правления Равоама, сына Соломона. Вы помните, да, когда это произошло? И вот в этом царстве, друзья, воцарился тот в северном царстве, который сказал, зачем нам идти в Иерусалим на поклонение? Давайте сделаем себе золотого идола, тельца и поклоняйтесь. Это он говорил с той целью лукавой, чтобы народ Божий не отвлекался к Иерусалиму, чтобы не шел на поклонение. А здесь на месте оставался. И вот он это провозгласил. И началось идолопоклонство. Кроме того, когда идолопоклонство началось, народ израильский слабел. На северные царства, в знак наказания от Бога, начали нападать другие племена. И прежде всего страдали вот эти первые земли, Завулонова и Нефалимова, они самые северные были. Первые в их земли вторгались. Началось разграбление. Потом народ начал, ну, смешиваться с язычеством. Тут и переходили и обряды, идолопоклонство, и, по-видимому, и браки. И благодаря всему этому смешению образовалась Галилея языческая, она так и названа. И в духовном свете вот эта земля, она ценность потеряла. Земля народа Божьего. В эту землю очень часто вторгались другие народы, завоеватели. Вот. Она часто была не под владением Израиля. И все приходило в упадок. И, можно сказать, и в материальный, и особенно в духовный. Она и названа, эта земля, Галилея языческая, то есть уже не Божья. Много в Писании написано все, что происходило в Израиле, друзья. И вот этот стих, который в будущем, в общем-то, в этой главе говорится о рождении Христа. Вот младенец родился нам, сын дан нам. И вот здесь сказано, что прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалима. Но последующее возвеличит Приморский путь. Какой это Приморский путь? Там были города Кана Галилейская, там были города Капернаум. И вот там были эти пути торговцев, передвижение было. И он назван Приморский путь, за Иорданская страна, Галилея языческая. И говорит, вот последующее время оно возвеличит. Исаия жил за 700 лет до рождения Христа. Прежнее время умолило эту землю, а последующее возвеличит. Братья и сестры, каким образом эта земля возвеличилась? Я задаю вопрос и сам же отвечаю. Эта земля возвеличилась благодаря рождению Иисуса Христа. Христос поселился в Галилее языческой. Христос в Кане Галилейской совершил первое чудо. Христос здесь ходил с учениками. В Капернауме он очень часто был, и там много чудес сделал. Здесь у него были встречи, здесь его была проповедь Евангелия. Все это совершил Христос. То есть Христос своим присутствием возвеличил то, что некогда было умалено, унижено, принижено. И вот этот стих пророчески говорит, что вот прежнее время, какое прежнее время? Прежнее время отступления, прежнее время прозябания в грехах, прежнее время, в котором не было присутствия Христа, это время все умаляло землю Завулонова. А будущее время, то время, когда Христос пришел, когда Он своим учением оживотворил эти земли, когда Он своим служением людям в этих землях совершал чудеса, народ Его слушал, Он проповедовал, возвеличивал Бога, друзья, и эти земли возвеличились. Вот так было пророчески сказано. Братья и сестры, в нашей жизни то же самое произошло. У нас тоже есть прежнее время. У кого-то это время исчисляется 40-50 годами, у кого-то, может быть, 15 годами, но обязательно у нас есть прежнее время, когда мы жили без Христа. Мы были рабами греха, и это прежнее время нас умаляло. Грехи, они вообще не возвеличивают человека. Это только содомляне хвалились грехами. Вот. А грехи, они унижают человека. Человека возвеличивает святость. И вот когда мы жили без Христа, это время нас умаляло, унижало. Потому что мы жили без Христа. Мы не знали Бога. Мы не знали, что такое прощение грехов. А будущее время, то время, когда мы искренне обратились ко Христу, покаялись, это время возвеличивает нас. Она нам новый статус делает, статус спасенных. Она нас вводит в удел Христа. Господь имя наше записывает на небесах. И, друзья, мы возвеличиваемся. Прежнее время в семье неверующей, что там можно видеть? Ссоры, скандалы, пьянки, вот, разврат, разгул и что угодно. Это все в прежнем времени. Но если потом в эту семью входит Христос, там порядок, там отношения меняются, друзья, возвеличится семья, и говорят, ты стал другим. Когда была конференция по благовестию в Туле, вот здесь с вашего города тоже был некто, и там по разным регионам отчитывались, как идет дело благовестия. И вот один служитель рассказывал, когда они проповедовали в чумах у народности, которые живут на северах, то заметили такую картину. Когда мы, говорит, входили в чумы, чумы – это такое ветхое жилище такое, ну, простенькое, из шкур, вот так вот конусное такое, они там живут. Быт у них, говорит, ужасный был, они привыкли в грязи жить, вот такой. Когда мы входили, мы видели эту грязь. И что, говорит, самое интересное было, в тех чумах, где Слово Божие принималось, потом мы входили в эти чумы, мы обнаружили там порядок, чистоту. Мы им вообще об этом не говорили, не скромно об этом говорить. Но когда Христос входил, то Он как бы возвеличивал этих людей. Они сразу наводили порядок, чистоту, все у них вставало опрятно. Братья и сестры, Христос, Он своим присутствием нас возвеличивает. В одной книге тоже читал, там за одного фермера описывалось. Был такой человек, он очень был грубый, дурной образ жизни вел. Ну, такой вот самонадеянный. И позже он говорит, когда я стал христианином, то, говорит, это даже почувствовала наша кошка, которая жила в нашем доме. Вот. Изменения даже кошка, говорит, почувствовала. А почему она почувствовала? Да Христос сердце наполнил, и человек другим становится. И голос его меняется, возвеличивает. Тоже братья с Казахстана рассказывали, трудились они на благовестие, ряд сел посещали. И вот в одном селе стали собираться сестры. Одни женщины. И пожелали, брать их посещает периодически, один-два раза в месяц, Слово им читают. И сказали, вы тоже собирайте и читайте Слово Божие. И они стали регулярно сами собираться, а братья пореже стали ехать, не было возможности. Приедут далеко на машине, ну и тоже им Слово Божие, проповедь поддерживает их. И так стали ездить, они стали так прочно собираться, регулярно читать Слово. И потом однажды приезжают к ним, и что-то видят, изменилось, и не могут сразу быстро понять. А что изменилось? Когда они зашли к ним, они в комнате сидят за столом, там их около 10 женщин было, и они вот что заметили. Они все сидят в косынках. Они говорят, откуда вы узнали? Мы же вам ничего за это не говорили. Они говорят, а мы в Слове Божьем прочитали. Вот прежнее время, оно умаляет. Будущее время возвеличивает. Учение Христа, оно возвеличивает и человека, и семью, и народ целый, если это учение принимается и исполняется. Возвеличивание наше, братья и сестры, когда мы исполняем Слово Божие. Блажен слышащий, слушающий Слово Господне, читающий, слушающий и исполняющий слова книги сей. Если мы только будем говорить об учении Христа, тут еще не такое будет величие. А вот когда исполняем, мы живем по Евангелию, вот это вот возвеличивает. И Господь хочет это величие делать. Господь это величие и славу Церкви дал. Вот еще хотелось такое место предложить. Книга пророка Захария, 8 глава, 3 стих. Так написано. Захария 8:3. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Я обращусь к Сиону и буду жить в Иерусалиме. Это Бог говорит. И будет Иерусалим называться городом истины. Почему такая привилегия Иерусалиму? Почему никакой другой город не называется городом истины? Потому что Господь говорит, я там буду жить. Там, где Бог заявляет о себе, ему дается место, это место становится святынью и истиною. Если Господь говорит, я буду жить там, значит все, здесь истина и здесь святыня. Если Господь входит к нам, друзья, в нашу жизнь, в наш быт, входит в нашу семью, в наше служение, оно сразу возвеличивается. Здесь истина и святость, потому что там присутствие Господа. А бывает так, одно название, а присутствия нет. Господа присутствие не ощущается, его почерк ничем не обнаруживается, ни внутренним содержанием, ни внешним. А почерк мира может обнаруживаться. В этом величие не произойдет, братья и сестры. И, к большому сожалению, много христиан, хотя и носят это почетное антиохийское звание, однако их жизнь не возвеличивает Христа, а наоборот, бывает, поносит и служит хуле на имя Господа. Вот такая сегодня просматривается тенденция. Христос, мы видим в своем служении, сколько много людей Он возвеличил. Он возвеличил слепого Вартимея, Он возвеличил Закхея, Он возвеличил женщину, взятую в прелюбодеянии, Он возвеличил Марию Магдалину, из которой изгнал 7 бесов, Он возвеличил мытаря Матфея, и много личностей Господь в прежнее время умоляло этих людей. Их, может быть, не любили, ненавидели люди в народе, а Господь, когда посещал их, Он возвеличил. Кто впускал его в свой дом, в свое сердце, этим самым человек возвеличивался. Еще можно на одном примере остановиться. Евангелие от Матфея, 8 глава. Когда Христос прибыл в страну Гадаринскую, и вот Он решил пойти необычным путем. Этим путем вообще никто не ходил. Потому что на этом пути жили свирепые, бесноватые. Их там много было в гробах. Люди этот путь избегали, а Христос специально пошел по этому пути. Ему нужно было возвеличить этот путь. И вот встретились там бесноватые. Один раздетый, голый. Дьявол вообще старается человека раздеть, а Бог одеть. С Едемского сада одевает человека. И вот мы видим, что когда этот бесноватый был освобожден Иисусом Христом, он сидел спокойный и одетый. И когда люди пришли, они изумлялись, они видели его, что он сидит спокойный и одетый. То есть к нему вернулось человеческое, ну, величие. Но это величие не человеческое, а Бог его возвеличил, освободив от греха. Когда Бог нас возвеличивает, когда мы возвеличимся в очах Господних, когда, братья и сестры, освобождаемся от грехов наших. Мы иногда спрашиваем, зачем нужно очищение, зачем нужно исповедание? Может быть, без этого можно обойтись, братья и сестры. Очищение, исповедание – это, можно сказать, некая остановка в нашем христианском пути, чтобы очиститься от грехов наших. Когда мы допускаем тот или иной грех в нашей жизни, эти грехи нас умаляют. Умаляют наше звание как христианина. Но когда мы освобождаемся от грехов, и присутствие Христа, оно нас возвеличивает, то есть выше делает. Когда мы становимся чисты, святы, когда мы волю Божию исполняем, святые да освящают еще, этим самым возвеличимся. Дьявол кому-то вселяет такую мысль, что ты потеряешь свой авторитет. Ты подпортишь себе свою репутацию, если ты, допустим, предстанешь при церкви, если ты откроешь свои грехи, а вдруг тебя в церкви накажут. Да, может быть и так. Может быть и в нашем очищении кого-то придется наказывать. Церковные взыскания существуют, оказывают, друзья, но это ложная мысль. Очищаясь от грехов, человек возвеличится. Возвеличивается. И Господь хочет, чтобы возвеличить человека и народ. Еще один пример расскажу, тоже про благовестие. Это сибирского объединения. Служитель один делился, на этом собрании я был, он рассказывал. Приехали они в одно село, тоже проповедовали там Слово Божие. Люди пожелали собираться, они стали опять приезжать. Это где-то северная часть Казахстана, там тоже расстояния далекие. В общем, после их благовестия такая образовалась прочная группа, где-то человек 15-20. И братья регулярно ездили. И вы знаете, он говорит, мы ездили 3 года, и за 3 года никого не крестили. И нам стали появляться такие мысли, может быть, мы зря ездим, может быть, Господь здесь не усмотрел спасенных. Вот, зря деньги тратим, бензин расходуем, может быть, другие места. А люди говорят, мы желаем собираться, но крестить никого не можем. И знаете почему? Они научились петь, они научились молиться, приезжать. Им нравится христианское пение, им нравится вместе там вот это вот общение верующее между собой. Им нравится братьев приезжих слушать. Но чуть какой-то в селе юбилей, день рождения, они немножко выпьют, поучаствуют там и сюда опять собираются. И вот эта вот неоторванность от мира сего, когда они не оторваются от грехов, она не дает им, ну как бы, возрасти и приблизиться к Богу. И они в таком состоянии находятся и пребывают. И братья так вот переживали, как быть дальше, Господи, открой, или уже прекратить сюда ездить. И вдруг такое там событие происходит. В январе, в начале года, значит, вдруг в этой местности уверовала одна семья, муж с женой, молодые, им еще 30 лет не было. Их все знали по округе. Почему они прославились? А вот они чем прославились. Они занимались бизнесом. Вставали они в 5 часов утра, ложились в 1 ночи. Они привозили канистры со спиртом, бутылки, привозили сигареты, разливали это все, водку делали, и ездили по селам, у них машина была, и реализовывали. И хотя села там, можно сказать, опустошаются, и там развал в хозяйстве, но за эту продукцию люди отдавали последние деньги. И они на этом делали деньги. И все в селе знали. И вот Господь их останавливает, и они покаялись. И тот, и другая, муж с женой. Покаялись и искренне Господа полюбили. Оставили весь этот бизнес грязный, хотя он очень прибыльный был, но он греховный. Им ясно это Господь открыл. Они все это оставили, братья и сестры, и стали читать Слово Божие. И так вот Господа полюбили. И стали ходить на эти же собрания. Прошло несколько месяцев, это в январе они обратились. Подходит лето, и они в Слове Божьем прочитали, что написано, покайтесь и докрестится каждый из вас. И они служителям говорят, мы хотим принять крещение. А больше никто здесь не заявляет на крещение, да и не готовы. Братья говорят, ну давайте побеседуем. Стали беседовать, беседуют, все нормально, здравое понимание, учение, готовность исполнять волю Господню, такой вот, любовь к Господу, искренняя любовь, первая любовь, все хорошо. И братья принимают решение, хорошо, мы вам преподадим крещение. А эта группа-то, которая собиралась, они как стали возмущаться, как это крещение? Ты смотри, какие святые нашлись. Мы 3 года собираемся, нам никому не преподали. А эти тут спаивали народ, сигаретами тут обкуривали все, значит, и им крещение. Ну, как бы привилегию видели. Братья и сестры, и слава Богу, что им преподали крещение. Почему? Потому что они возвеличены были. Они приняли слово Господне, как написано, охотно принявшие слово крестились. Ведь бывает много людей, они уверовали, а Слово Божие охотно не принимают. Охотно принимают то, что им удобно. И это не возвеличит их. Вот это я могу принять, это мне удобно исполнить. Это не стесняет меня. Вот так пошире, это я принимаю. А что все Слово принять охотно, это я не могу. Как-то на одном благовестии молодежь по улице шла и трактаты раздавала. Приближался какой-то праздник. То ли Пасха, то ли Троица, не помню, в летний период. И, значит, там тоже кому-то пригласили. Этот человек, значит, стал искать Господа, встретился с верующими и говорит, дайте мне Библию почитать. Ну, на тебе Библию. Дали ему почитать Библию. И вот проходит некоторое время, несколько месяцев, опять встречается с этим человеком. Ну что, вы Библию читаете? Читаю. Вы что-нибудь поняли в Библии? Понял. А что вы поняли? О, я понял, что жена должна слушаться мужа. А что спасаться надо? Вы не поняли? Нет, не понял, еще не дочитал, говорит. Значит, охотно принимает то, что ему надо, чтобы подтвердить. Вот. Братья и сестры, мы должны все Слово Божие охотно применять, все. От малого до большого. Что Господь обязывает церкви, мы все должны принять к исполнению. Когда мы это принимаем, мы возвеличиваемся, дорогие друзья. Мне хотелось коснуться такого вот вопроса, вот в этом возвеличивании, такое место прочитать. Филиппийцам, 1 глава, 20 стих. Прочитаю такое место. Филиппийцам 1:20. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен, ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот эту фразу хочу выделить. «И ныне, как и всегда, Христос возвеличится в теле моем». Может ли Христос возвеличиваться в нашем теле? Мы чаще говорим, чтобы Христос в сердце вошел. Главное, Бог в сердце. Так иногда говорят. Некоторые говорят, Бог вообще на лицо не смотрит. И подобные. Главное, вот что здесь внутри. Вот. А внешность тела – это ничего не значит. Братья и сестры. Это заблуждение. Я хочу пояснить об этом. Что Христос, написано так, еще одно место хочу привести, хорошее такое. Это записано 1 Коринфянам 6:20. Там так написано. 1 Коринфянам 6:20. «Прославляйте Бога в душах ваших». И дальше скажите, еще в чем? «И в телах, которые суть Божия». Значит, опять, прославлять Бога в телах. У нас как-то было молодежное общение, и была эта тема, прославлять Бога в душах и в телах. Как в теле прославить Бога? Как это прославить? Один брат такую формулировку дал, хорошую проповедь говорил, мне запомнилась эта формулировка. Слово «прославлять Христа» – это означает «открывать величие». Когда мы прославляем Бога? Когда открываем Его величие. Как можно Христа прославить в теле своем, братья и сестры? Если я сижу за бутылкой пива, я никогда не прославлю Христа в теле своем. Или если я курю, а потом иду в вечере участвую, я этим тоже не прославлю Христа. Как Христос прославляется в теле нашем? Как открыть величие Христа в теле своем, братья и сестры? Это вопрос внешности. И здесь тоже можно прославить Христа. И здесь можно открыть Его величие. И здесь Господь возвеличивает, хотя прежнее время нас умаляет в грехах наших. А настоящее время оно возвеличивает. И если те христиане, которые заявляют, что Господь на лицо не смотрит, а смотрит на сердце, это неправильная трактовка Писания. Господь не смотрит на лицо, знаете, когда Он не смотрит? Когда касается вопроса спасения, Бог не смотрит на лицо. Бог готов спасти и блудника, и раба, и министра, и мужчину, и женщину, и детей. Вот здесь Господь нелицеприятен, на лицо не смотрит. Еще когда Господь на лицо не смотрит. Не смотрит, когда избирают служителей. У него нет лицеприятия. Если брат готов и достоин по своим духовным качествам, кто бы он ни был, имя, нация, там, или возраст, друзья, Господь нелицеприятен. Или когда в Израиле царя избирали, мы знаем, что Иисей своих сыновей предоставлял. И вот посмотрели на старшего сына Елиава, это Самуил посмотрел, и про себя так говорит, верно сей помазанник пред Богом, оказалось неверно. Я иногда удивлялся, как мог Самуил ошибиться. У него в жизни такой почерк был, он не ошибался. А здесь он ошибся, верно, оказалось неверно. И Бог вмешивается и говорит, ты не так смотришь. Я на сердце смотрю, а ты на лицо смотришь. Братья и сестры, вот в таких вопросах Бог на лицо не смотрит. А когда касается нашего христианского хождения, когда мы должны возвеличить Христа, прославить Христа и в теле, которое суть Божия, и в душах наших, братья и сестры, Бог на все смотрит. Бог, написано в одном из псалмов, создал сынов человеческих и вникает во все дела их. Бог может возвеличиться, еще как может возвеличиться в теле. Вот, поэтому Бог смотрит на лицо. И когда Иов в 42 главе с друзьями, когда уже Бог с ними поговорил, все разобрался, на все на места поставил, Иов сказал, я раскаюсь в прахе и пепле, и вдруг Бог заговорил, что я, говорит, лицо, ну, друзей не приму. ни их жертвы, ничего. Я, говорит, приму лицо. Не сердце его, я приму лицо его. Потому что он о мне не так неверно говорил, как его друзья. Братья и сестры, Бог смотрит на все, и мы должны об этом не забывать. Еще такое есть место. Да, здесь еще есть такое выражение. Бог говорит Иову, я приму лицо Иова, я приму. Иногда бывает, Господь не принимает наше лицо. Приму лицо Иова. Возвеличится. Так Господь хочет возвеличиться в нашем и внешнем виде, братья и сестры. Поэтому вы не удивляйтесь, что, может, в каких-то вопросах строго ставим. Это призвание церкви, это почерк церкви, чтобы Христос и во внешнем виде возвеличивался. Это назначение церкви – возвеличивать Христа, прославлять и в душах, и в телах ваших. Читаем такое место. Евангелие от Луки, 9 глава, 53 стих. Там Иисус Христос подошел к самарийскому селению с несколькими учениками, и его в самарийское селение не приняли. И там указывается причина, почему его не приняли. Причина такая – потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Не сердце имел путешествие, сердце у него в небо было устремлено. У Христа был вид путешествующего в Иерусалим. Это тоже почерк Церкви Христовой. Это почерк христианина, дитя Божьего. У него должен быть вид путешествующего в небесный Иерусалим. Что сегодня творится в общинах? Что сегодня творится в религиозном мире? У людей вид путешествующих в Содом или в Гоморру. У других вид путешествующих на спортплощадке. Они способны приходить в спортивных штанах на собрания. Они способны приходить в футболках, в разной одежде. Вид путешествующих в театр, куда угодно. Но там не видно, что там человек идет в небесный Иерусалим. Этого почерка нет. А Христос имел такой вид, братья и сестры. Не вид блудницы, не вид манекенщицы. Вид путешествующего в Иерусалим. Такое назначение и такое направление Господь показывает. Хочу еще вот такое место предложить. Это книга «Исход», 28 глава. Книга «Исход», 28 глава. Здесь описывается очень подробно одежда первосвященника. Читаем мы с 36 стиха. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати, святыня Господня. Прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару». Кидар – это головной убор первосвященника. «Так, чтобы она была на передней стороне кидара», то есть вот здесь. «И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров в имя приносимых». И дальше сказано. «И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним», то есть к Израилю. Я не буду сейчас заниматься обоснованием того, что священство Ветхого Завета проецируется на священство Нового Завета, на наше с вами. Вы народ, избранный, царственное священство. То есть мы не можем это отнести, это к Аарону относилось, первосвященнику, братья и сестры, к нам это относится. Церковь Христа в духе приняла это священство, и мы все с вами священники. И вот здесь для священника такой почерк. Какой почерк? Иметь на себе полированную из чистого золота табличку под названием «Святыня Господня» на челе. Опять, речь идет не о сердце, не о внутреннем, а идет о внешнем виде, на челе. И написано, она должна быть непрестанно, не только во время собрания, непрестанно. В быту ли мы, на работе, дома или где, в магазин пошли, на учебе. Вот эта святыня Господня, она должна непрестанно, для благоволения Господня. Почему Бог ко многим не благоволит? Да там нету этого почерка, там святыни Господня нету. Христос не возвеличивается во внешности. Там прошел или прошла и одни соблазны от внешнего вида. Там никто не подумает, что это святыня Господня. На челе должна быть святыня Господня. Вот здесь, друзья. Это табличка полированная, чистая. Это был признак. Ни кудри, ни челка, ни косметика, друзья. Я подчеркиваю, святыня Господня. Это тоже внешний вид. Хочу больше сказать и глубже, братья и сестры. В конце концов, мир подойдет вот к чему. Откровение, 13 глава, 16 стих. Там написано, что будет начертание образа зверя в трех вариантах. число имени, образ зверя и число имени его. И вот это образ начертания, там тоже написано, будет даваться на чело. В конце концов, мир подойдет к тому, что у одних будет святыня Господня, знак, печать такой, у вторых будет образ зверя, 666. И там чело, и там чело. Мир к этому подойдет. Мы читаем в книге Исход, 20 глава, 2 стихом. Там Господь говорит израильскому народу: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Дом рабства, а есть дом Господень. В каком доме мы живем? В каком доме мы чаще бываем? В каком доме у нас прописка, братья и сестры? Кто в доме рабства, рабства греха, кто в этом доме находится? Он никогда себе эту табличку не получит, святыня Господня. Там другой почерк, там будет формироваться образ зверя, там другая будет печать положена. А в доме Господнем Христос возвеличивается. В доме Господнем святыня Господня на полированной табличке. Дорогие братья и сестры, хотелось именно сказать сегодня, что прежнее время нас умоляло. В чем она нас умоляла? Мы могли стричься, краситься, безобразно одеваться, нецеломудренно, нескромно, неприлично. Братья и сестры, это все было в прежнем времени. Но когда входит Христос в нас, Он возвеличивает нас. Слово Его касается, Он возвеличивает, то есть поднимает нас. И через внешность Господь прославляется. То есть мы приобретаем одежду немногоценную, как прилично святым и целомудренную. Для чего служит одежда? Еще поясню. По Библии одежда имеет три назначения. Накрыть наготу, второе назначение – для тепла, и третье назначение одежды – это чтобы отличать мужской пол от женского. И никаких скидок Библия не дает. Не то, что я там работаю, я там на лестницу полезла, или я в огород. Друзья, Библия никаких оговорок не дает. Вот или так, или так. И Господь в этом возвеличивается и призывает нас к этому трепетно подходить, благоговейно, не закрывать на это глаза. Не смотреть на стихии мира, не перемешиваться. Дьявол вообще все перемешал, братья и сестры. Мы уже говорили, все, что можно уже, сатана все осквернил. А для него единственный недосягаемый островок – это святая церковь, святыня Господня. Многие, много сегодня общин, но они уже далеко не все святые. Там двери и окна открыты для мира. Там все, что угодно можно встретить, но не величие Христа. Христос там не возвеличивается. Как бы хотелось, не детализируя что-то, мы детализируем в личных беседах, рассказываем, объясняем. Здесь все к этому касается, чтобы было скромно. Это относится и к братьям, это относится и к прическам братьям, и к одежде. Можно иметь вид распущенный, расхлябанный. Писание не к этому призывает. Припаяшьте чресла ваши. Наоборот, Господь нас хочет быть собранными, сконцентрированными. Я читал так, благочестие. Слово «благочестие», которому все должны себя посвятить. Один автор это слово так определяет. Благочестие – это сосредоточенность на Боге. Мы все должны быть как бы сосредоточены к небу. И наше священство, оно не только в молитвенном доме. Оно должно быть и в доме нашем, и везде. Чтобы везде в теле возвеличивался Господь. И когда приходим мы в Дом Божий, и кто-то сядет ногу на ногу, развалится, друзья, это не возвеличится Господь. Если мы одели юбку, мы не устанавливаем размер длины, но если сестра села в юбке, что в сидячем положении колена были закрыты, это прилично. Никто не скажет, я уже больше не говорю о разрезах, у вас тут достаточно говорилось. Друзья, это все из мира. Мы не можем все принимать из мира. Если мы сядем за стол кушать, и нам принесут первое, второе, третье, в придачу бутылку поставят, вина, водки или пива, мы это не примем, скажем, это мне нельзя. А суп там второй, это можно. То же самое в отношении одежды, братья и сестры. У нас нет ателье христианских или магазинов по продаже христианской одежды. Мы идем покупать одежду в мирские магазины. Поэтому все нужно фильтровать через сито Евангелия. Мы не все можем принять то, что мир предлагает. Может быть, даже дешевое и заманчивое. А дьявол обманывает на этом людей, улавливает. И Христос уже не может возвеличиваться. Поэтому сказать, что Господь не смотрит на лицо, смотрит, братья и сестры. И еще как смотрят. И люди смотрят. И когда Христос воскресил Лазаря, братья и сестры, когда люди услышали об этом, они пошли, написано, увидеть Христа и Лазаря, которого он исцелил. Люди все смотрят. И Христа хотят посмотреть, и нас с вами. Насколько мы возвеличились, как мы изменились. Прославляется Христос. Поэтому хотелось, вот, братья и сестры, сегодняшним Словом Божьим аргументировать, чтобы вы не просто понимали, что это, ну, прихоть или какая-то особая строгость пресвитера или пресвитеров, или проповедников. Друзья, это Слово Божье строго. Это Бог у нас такой строгий. Он нам рамки святости определяет. Поэтому и для братьев, и для сестер Господь хочет возвеличиваться и в душах наших, и в телах наших, и прославляться. На это все надо обращать внимание. И надо быть собранным, не распущенным, не развязанным. Все должно быть собрано, сконцентрировано, вот, а не распоясано. Хотелось, чтобы мы приняли это слово Господне, и я бы добавил, приняли охотно. Хотя вполне допускаю, какому-то проценту слушающих это неохотно принимать, неохотно, потому что уже сердце привязалось. Некоторые говорят, а и мы там были, вот в нашей общине, такого не было. А мы вот там жили, нам братья не так объясняли. Братья и сестры, я хочу сказать, что в нашем братстве, вот вы все почти отсюда, большой процент, все приехали с нашего братства. И мы здесь, в принципе, ничего нового не говорим. И там в братстве учат точно так же. Только по местам, кое-где служителя по-разному это, ну, внедряют и по-разному контролируют. Кто-то может попустить, кто-то, ну, по каким-то причинам. А учим-то мы одинаково. Держись образца здравого учения. Поэтому в отношении внешности тоже есть образец здравого учения. И Писание не говорит, что читай об этом образце, а держись. То есть мы преподносим и призываем церковь держаться. И хотелось со словом благодати подойти, чтобы этот вопрос именно в сердцах был решен. Когда в сердце будет решен этот вопрос, нам нетрудно поменять гардероб. Иначе мы со своим слиянием с миром, мы умолять будем, мы умоляться будем, как христиане. А Господь у нас возвеличивает. А будущее, друзья, будущее уже какое? Что скоро Господь придет. Он уже только возьмет, друзья, готовых. Те, которые возвеличились, которые стремились к величию, которые жизнью своей возвеличили Христа. Вот такое на сердце было сказать слово, поделиться. Поэтому, братья и сестры, давайте мы еще помолимся, обратимся к Господу в молитвах наших, чтобы и после очищения ваша поместная церковь, находящаяся здесь в Америке, присутствием Господним возвеличилась и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аминь. Помолимся. Мы к Тебе направляем взор наш, просим, презри с высоты небес на нас, детей Твоих, и благослови нас. Благослови, Господь, чтобы мы прославляли Тебя и в телах, и в душах наших, которые суть Твои. Господи, благослови, чтобы и почерк нашей жизни, и внешний вид всегда свидетельствовал о том, что мы дети Божьи. Потому что Тебе ничего не безразлично, Господь. Ты на все обращаешь внимание. Благослови, чтобы быть угодным Тебе. Очень молю Тебя, Господь, благослови, чтобы это слово охотно было принято нами, слово Твое, чтобы что можно мы могли исправить, дабы быть угодным Тебе, дабы быть святыми, непорочными. Таковой Ты создал Церковь, таковой ее готовишь, таковой Ты возьмешь. Ради Христа благослови дальнейшее служение очищения, чтобы этот вопрос сердечно был решен, прежде всего, пред лицом Твоим. И сам возвеличь тех, кого прежнее время умоляло в тех или иных грехах и отступлениях от Слова Твоего. Прославься в собрании святых, Отец и Дух Святой. Аминь. Мне видны пятна на тропе, кровавые, когда пошел ко мне Христос. Он шел и стал меня, а я утерянный, а я лежал в огне, грехом истерзанный. Он шел и стал меня, а я утерянный, а я лежал в огне, грехом. Снежина обо мне, ночной порой, ушел и стал меня среди, как ты, Господь. слезой, а я бессилен был, не знал его забот, не знал его любви, так как учил зон, а зон чистый. Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его знал, смотрел с любовью. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его знал, смотрел с любовью. Он взял меня к себе, понес к своим детям. И было столько сил в его святых руках. Он взял меня к себе, понес к своим детям. Я верю так на тропе. Все пятна мир людской не сможет затоптать, и свет его очей все будет освещать. Все пятна мир людской не сможет затоптать.